река, не доплыть тебе с того бережка. Тучи низкие прячут лунный свет, полететь бы мне, да вот крыльев нет. В сыром бару злой огонь кипит, конь чернее, чем ночь, у огня стоит. Бьет копытом он, ищет седока, оттолкнул тот конь наши берега. Толкнул тот конь.